Она проснулась на диване. Мокрые волосы завернуты в полотенце, за окном темень. Это как же так? Ведь недавно солнце в глаза било. Недавно – это когда она краситься начала. Потом Варя сказала, что надо смыть, а затем... Затем Лариса ничего не помнит. Надо же, какие эти краски интересные. Каждый раз после покраски она засыпает. Лара пошевелила ногой. Затем потихоньку сползла с дивана. «Ты уже встала?» – спросила Варя, которая, оказывается, была в комнате и, сидя в кресле, что-то строчила в ноутбуке. «Ага. И как это я вырубилась?» «А ты от таких стрессов на ногах и так едва стояла», – заметила подруга. «Сама же рассказала. И про Кирилла своего, и про американца, потом про парикмахерскую. Я вообще удивляюсь, что у тебя хватило сил краситься. Ты чего там делаешь?» Лара потянулась, улыбнулась, чувствуя, как по телу растекается приятное и почему-то радостное тепло. «Да ничего, маме письмо пишу. Надо хотя бы на пару деньков к ней съездить. Давно не проведывала». «А я свою уже 100 лет не видела. Надо бы тоже». Лариса в припрыжку добежала до зеркала, скинула полотенце с головы и ахнула. Такой цвет волос она не ожидала увидеть. Тот кошмар, который был совсем недавно, исчез, будто его и не было. Теперь по плечам рассыпалось золото, блестящее, волшебное, успокаивающее. Мягкий розовый оттенок, чуть персиковый, скорее всего от той ржавчины, что была до этого, совсем не раздражал, только сделал цвет еще эксклюзивнее. «Они как брызги шампанского!» Не сводя глаз со своей шевелюры, прошептала Лара и засмеялась. Ей захотелось танцевать, веселиться, болтать, безумолку, петь. Подбежав к креслу, она схватила Варю за руку, пританцовывая, потянула на себя. «Да подожди ты!» – хихикнула в ответ подруга и отодвинула в сторону ноутбук. Обе они закружились по комнате. Разметались волосы, черные и пшенично-розовые, иногда смешиваясь, иногда разлетаясь в стороны стремительными стрелами. «Я тебя обожаю!» – воскликнула Лара. «И жизнь, она прекрасна, ведь правда?» «Еще как!» – отозвалась подруга. Веселье потихоньку погасло. Лара снова подошла к зеркалу. «Здравствуйте, я Шерон Стоун. Yes!» – покривлялась она, а затем добавила. «Просто поразительно, как краска может изменить человека. Знаешь, я раньше никогда себя не любила, а сейчас понимаю, что-то все же есть во мне». «Понимаешь, да ты взгляда от себя оторвать не можешь, Шерон Стоун», засмеялась подруга, которая снова присела за компьютер. «Кстати, тут твой Пашка приходил. Он... Ой, не хочу ничего о Пашке слышать. Дай мне порадоваться своей прическе», скривилась Лара, словно маленькая. Тут, будто нарочно уводя ее от разговора, раздался телефонный звонок. Лариса зачем-то взвизгнула и побежала к сотовому. «Сумасшедшая!» – покачала головой Варя, но Лара ее не слушала. Голос в трубке поначалу показался чужим, да и номер на панели высветился неизвестный. Но с первого же слова Лара догадалась – американец. Впрочем, он на всякий случай представился. «Это Джек, который вас чуть не задавил. Я хотел искупить свою вину и пригласить поужинать завтра. Вы как?» «Нет, завтра я не могу», – проговорила Лара, вспомнив, что запланировала написать несколько текстов для передачи. Но тут же передумала, не слишком ли много она работает. Кажется, последние 2 месяца только этой работой и жила, и день, и ночь. Хватит. Нет уж, надо отдыхать. Девушка улыбнулась своему отражению и проворковала в трубку. «Знаете, а я передумала. Давайте встретимся. Заезжайте за мной завтра в 6. Да, у того же подъезда». Лара положила трубку, загадочно закусила губу. Подошла к подруге, пощелкала языком, привлекая Варина внимание. Подействовала. Та оторвалась от ноутбука, с любопытством поглядела на Ларису. «И кто это был?» «Угадай». «Пашка? Кирилл?» «Нет, нет, нет, не угадаешь. Это тот самый американец. Он меня пригласил в ресторан». «И нафига он тебе сдался?» Нахмурилась Варя и снова уткнулась в компьютер. «Человек тебя чуть жизни не лишил, а ты с ним в ресторан идешь». Такое отношение очень задело Лару. «Как это нафига? Как ты можешь такое говорить?» Воскликнула она. «У подруги, можно сказать, тут личная жизнь налаживается. Что, мне все время по Кириллу страдать?» Видишь, не нужна я ему. А тут мужчина такой интересный, респектабельный иностранец. Мир поглядел, себя показал. Да что ты там все пишешь и пишешь? Ну-ка, перестань. Лара, словно избалованная девчонка, схватилась за крышку ноутбука, потянула на себя, заглянула в Варины письма. «The color was even with glitter?» Прочитала она и перевела удивленный взгляд на подругу. «Ничего не понимаю. Это английский? Ты говоришь по-английски? Зачем ты это пишешь? Про что это?» «Слишком много вопросов», — психанула Варя и вернула себе компьютер. «Ну чего ты? Не хотела я говорить. Английский учу, переписываюсь с иностранцем. В социальных сетях познакомилась. Довольна?» «Ага. Мне от иностранца советуют подальше держаться, а сама?» «Расскажи». Лара присела на краешек кресла и умоляюще заглянула в Варины глаза. «Не хочу», – пробурчала Варя. «Рассказывать нечего. Первое письмо пишу». Она явно злилась. Лара удивилась, как быстро они поменялись ролями. Еще вчера Лариса была гораздо серьезнее своей подруги. Та смотрела на нее, словно на богиню. А сегодня Варя как на пьедестале, а Лара скатилась куда-то вниз, под ноги. Даже неприятно. Хотя, фиг со всем этим. У нее сегодня настроение, которое бывает раз в 1000 лет. Самое, что ни на есть, игривое. «Ну, не хочешь рассказывать, не надо. Давай лучше развлекаться. Почему бы не пойти прогуляться или, скажем, на дискотеку? А что, по-моему, отличная идея». Девушка подбежала к шкафу и задумчиво оглядела его содержимое. Одни деловые костюмы. «Интересно, о чем это я думала в последнее время?» – пробормотала она. «Ну ладно, придется идти в чем есть. В конце концов, не платье формирует человека, а человек – платье», – глубокомысленно добавила она. «Может, не пойдем?» – усомнилась Варя. «У нас денег нет. У меня, по крайней мере, точно». «А нафига нам деньги?» – засмеялась Лара. «Найдем парней. Пусть они за нас и платят». Варя на Лару посмотрела с удивлением, а Лариса снова засмеялась. «Я же тебе сказала, буду менять свою жизнь. Все, конец тухлому существованию. Дом, работа, работа, дом. Ну разве это жизнь? Ну теперь-то я развернусь. Ну что, идешь со мной?» «Пошли», – равнодушно пожала плечами подруга. Варя достала из шкафа свои единственные джинсы и простенькую белую футболку. К слову сказать, фигурка у Вари была что надо, да и вообще девочка симпатичная, только забитая очень. Лара узнавала в ней себя прежнюю. «Скажи, ты была влюблена?» – спросила она девушку, одновременно углубляя вырез на слишком строгой офисной блузке. «Была», – ответила Варя. «И как? Ты добилась этого человека? Ты была с ним?» «Была». «А потом?» «Потом мы расстались, по моей вине». Варя опустила глаза. «Вот видишь, ты даже бросить его смогла. Настоящая сильная девушка. А я ничего не делала, пока. Я его ведь даже не пыталась добиться, я говорю о Кирилле. Как валенок сидела с Сиднем и плакалась, понимаешь? И чем больше времени проходит, тем сильнее я запутываюсь. Когда я встречалась с Пашкой, мне вообще показалось, что я разлюбила Кирилла. У меня даже, если честно, мысли были, а не влюбляюсь ли я в Павлика. Представляешь, в это серое тихое существо. Ни за что. Нет, он парень нормальный, но как друг, не больше». «Но почему только как друг?» – возразила Варя. «Вариант бесперспективный. Такой девушке, как я, нужен кто-то поярче. Ну, как тебе?» Она покрутилась, демонстрируя модернизированную блузку. «Клево, правда?» «Да, смотрится здорово». «Вот так и пойду», –